Глава 30. Голова просто на части раскалывается. Хочется сжать ее ладонями и надавить как можно сильнее, что угодно сделать, чтобы вибрации прекратились. Сама не осознаю, что подрагиваю. Открываю глаза и замираю. Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать, где нахожусь. Кровь к лицу приливает, меня осеняет. Резко стараюсь подняться, но не успеваю. Тяжелая ладонь опускается мне на плечо. В следующее мгновение я снова оказываюсь прижатой к каменному мужскому телу. Вцепляюсь пальцами в ладонь, словно и правда это может помочь. Поблизости, откуда-то сверху, слышится смешок. «Все, любовь к обнимашкам прошла. Прилив нежности бесследно улетучился. Очень жаль, мне понравилось». В голосе слышна настолько неприкрытая насмешка, что не выдерживаю и толкаю Наиля локтем в бок. Взгляд не поднимаю из-за жуткой неловкости. Зажмурившись, утыкаюсь лицом в его крепкие грудные мышцы. Вот это позорище! Интересно, сколько раз мне еще предстоит оказаться перед ним в неприглядном свете? Не то чтобы я слишком парилась, однако отрицать его привлекательность значит лукавить. Не знаю ни одной девушки, которой было бы все равно, что она в глазах противоположного пола идиоткой себя выставляет. А когда такой экземпляр попадается, так и вовсе хочется выглядеть женственной и утонченной. В памяти начинают всплывать картинки из вчерашнего дня. Они настолько яркие и глупые, что впору начинать биться в истерике. Сначала я не хотела сдавать кровь, жутко капризничала, и Гимаеву меня пришлось уговаривать зайти с ним в кабинет для забора крови. После, когда мы возвращались из клиники, я оборвала лепестки ромашки и раскидывала их по салону авто, гадала на всякие глупости. Откуда у меня вообще в руках ромашки взялись? Я ведь их не могла сорвать на клумбе. Пытаюсь максимально быстро прогнать в памяти все, что возможно восстановить из вчерашнего дня. Твою ж! Пожалуйста, пусть то, как я его оседлала, будет плодом моей пострадавшей фантазии. Даже подвыпившей я никогда себе подобного не позволяла. Игры с мужем не в счет. Повторим. Словно пытаясь добить или подлить масло в огонь моего самобичевания, Наиль одним ловким движением опрокидывает меня на спину, нависает сверху. Я дар речи теряю, абсолютно немею. Он шутит. Но не может же быть, чтобы я такое забыла. Помню, как на колени к нему забиралась. Помню, как он в ванную со мной ходил, чтобы не свалилась там ненароком. Помню, фильм смотрели, и я уснула. Все очень размыто, словно короткие видео плохого качества. Ладно, но попытаться стоило. Легонько щелкнув меня по носу, он поднимает с кровати. Ты просто уснула у меня на плече, не стал будить. Вдруг бы представление снова началось. Закрываю лицо ладонями, представляю, как сейчас какие-то счастливчики летят над Атлантическим океаном или над бескрайней пустыней, получают от жизни максимум эмоций, потрясающие места, новые позитивные люди, а я жутко устала. Это так круто, каждый день лететь неизвестно куда и с кем. Порой маршрут узнаешь за пару часов до вылета, а состав экипажа и того позже. С каждым днем я все больше желаю испытать непреодолимые эмоции от того, что коллеги в рейсе попадаются знакомые, или маршрут новый, тот, о котором ты долго мечтал. Вместо этого у меня осколки разбитой жизни, больная мама, ненавидящая меня сестра с братом и куча людей, которым я неведомым для себя образом дорогу перешла. И единственный, действительно близкий для меня человек оказался неродным. «Ты как себя чувствуешь?» Участливо интересуется Гимаев, остановившись в дверях, ведущих в ванную комнату. Открываю глаза и смотрю на него сквозь пальцы. Вид, конечно, впечатляющий. Когда только успел футболку с себя снять. Интересно, сколько времени Наиль в спортзале проводит? Нормально. Голос словно не мой вовсе. Голова немного кружится. С трудом сглатываю. «Позавтракаешь со мной? Нам нужно поговорить. Уже пора в офисе быть». Он бросает быстрый взгляд на экран телефона. «Не хотел тебя будить. Я в душ. Ты пока можешь поваляться еще». Не дожидаясь ответа, Наиль скрывается за дверью. Мне ничего не остается, как подняться и отправиться на поиски кухни. Предварительно захожу в санузел и стараюсь привести себя в порядок. Подобие порядка. Специально не задерживаю взгляд на своем отражении. Жуткая неловкость и страх делают свое дело. К собственному удивлению, обнаруживаю на себе мужскую футболку. Она прикрывает ноги почти до колен, но, убедившись, что белье на мне все-таки есть, успокаиваюсь. Спустившись, попадаю в стильный холл, где доминируют нейтральные оттенки — серый и приглушенный голубой. Успеваю про себя отметить, что дома у Наиля сочетаются современный стиль и комфорт. Далее мое внимание полностью приковывают несколько корзин с ромашками. В каждой разные сорта, казалось бы, простенького цветка, от полевых до островидных пышных ромашек. «Ты не могла определиться вчера». Раздается из-за плеча, и я вздрагиваю. «Зачем ты пошел у меня на поводу? Я ведь явно не в себе была!» — восклицаю. На самом деле я поражена до глубины души. Ума не приложу, зачем он со мной носится? Подумаешь, какая-то безумная девица. Наиль игнорирует мой вопрос, просто стоит и смотрит на меня с легкой улыбкой. «Я у тебя их выпросила, озвучиваю догадку неприятную». «Да что ж такое?» «Нет, просто сказала, что любишь ромашки». «Не могу разобрать, шутит или нет». «Пойдем, позавтракаем. Мне в самом деле пора на работу». Он проходит вперед, а я остаюсь стоять неподвижно, разглядываю цветы. «А Дэн не бери в голову. Судя по той дозировке психотропов, что в твоем кофе нашли, это...» Он кивает в сторону цветов. «Реально цветочки по сравнению с тем, что случиться могло. Поторапливайся. Мне нужно тебе краткий инструктаж провести. Ближайшие дни поживешь у меня. Не доверяю никаким твоим родственникам.